Ах, бабка, бабка, далеко же ты глядела. Через 30 лет после большого снега, во время Великой Отечественной войны, Навей ушел на фронт, попал в окружение, надолго сгинул без вести, а потом вдруг вынырнул в неведомый Чегему Америки. И оттуда по радио на родном языке стал вещать Евангелие своим ошеломленным землякам. Но бабки с ее пророчеством, как и многих других, уже не было на свете. Из кухни вышла мать Камы и, подойдя к плетню, крикнула в сторону поля: «Мальчики мои, обедать! Идем!» Весело загоготали братья, не скрывая радости перехода от жесткой власти отца в мягкую власть матери. Минут через 10 братья бодро вошли во двор. Отец, как бы временно низложенный, не спеша вошел вслед за ними. Братья сбросили свои мотыги у кухонной веранды. Отец, поочередно подбирая каждую из них, пробовал рукой, крепко ли держатся клинки на ручках. Казалось, он исподволь готовится ко времени прихода своей власти. Обстругав колышек, он вбил его обухом бердыша в ручку одной из мотык, чтобы клинок плотнее держался. Кязым поднял из кучи дров, сложенных на кухонной веранде, сухую ветку, сломал ее надвое и, взяв одну половину, подошел к яблоне. Он поймал глазами ветку погуще, усеянную плодами, и запустил в нее палку. Полдюжины яблок, прошумев в листьях, нашлеписто стукаясь о траву и подскакивая, покатились по легкому скосу двора. Виноград, задетый палкой, сыпанул следом. — Виноград портишь, дурень! — прикрикнул на него Сандро, как человек, чувствующий живую боль за винотворческую часть хозяйства. Кязым подобрал пару яблок. Иса тоже успел подбежать и подобрать одно яблоко. По яблоку подобрали и Кама с Кемальчиком. — Мое счастливое! — радостно закричала Кама, тряся яблоко возле уха. Яблоко, внутри которого щелкают косточки, считалось счастливым. Братья, с хрустом вонзая в твердые яблоки, молодые крепкие зубы, отправились на кухню. Потом Иса вышел с кувшинчиком, и братья, брызгаясь и смеясь, умылись на веранде и снова вошли в кухню. Увидев, что дяди весело брызгаются водой, Кемальчик вспомнил о ручье, куда его временами водила Кама. — Журчей! Журчей! — закричал он. — Пойдем на журчей! Он стал теребить и подымать Каму, чтобы она повела его к ручью. Но Каме удалось отвлечь его от этой затеи. Она стала трясти над его ухом щелкающее яблоко, то и дело приговаривая: «Послушай-ки, мальчик, это счастливое яблоко, счастливое!» В конце концов малыш затих, вслушиваясь в таинственные щелканье семечек внутри яблока и как бы пытаясь осмыслить, что есть счастье. Сандро отказался от приглашения матери пообедать. При этом он жестом руки, крайне неприятным для гостя, отгораживая его от кухни, сказал, что они будут ждать геологов. Этих геологов Кама несколько раз видела в доме. Они чего-то искали в лесах над Чегемским перевалом, но чего они там искали, Кама не могла понять. Один из них, самый молодой, оказался очень смешным парнем. Однажды перед обедом Кама вышла на веранду с кувшинчиком и полотенцем через плечо, чтобы дать им вымыть руки. Так как этот парень стоял ближе всех, она, как водится, ему первому предложила полить, но он, вместо того, чтобы оглянуться и уступить первенство тому, кто старше всех, простодушно, как ребенок, стал мыть руки. Каме это показалось настолько смешным, что она, покраснев и нагнув голову, еле-еле удержалась от смеха. А потом она им прислуживала за столом. Когда она разлила вино, этот парень молча взял свой стакан и опрокинул его в рот. Тут Кама не выдержала. Она едва успела поставить на пол кувшинчик и, выбежав из кухни, расхохоталась во дворе. «Ты чего, Кама?» — спросила мать, удивленно выглядывая из дверей. «Он выпил вино, как воду, не сказав ни слова!» — прерываясь от хохота, выкрикнула тогда Кама.